больше, чем меня. Алёшки, ты вздыхаешь зря. Алёшки, все твои мечты только о Серёге позабыл ты. И без Лёшки жизнь твоя пуста. Ты совсем еще наивна и чиста. Наблюдаешь ты за ним издалека. Только между вами слез река. Потому что есть Алешка у тебя. Алешки, ты вздыхаешь зря. Алешки, все твои мечты только о Сереге позабыла ты. Плакат мой дома на стене. Ты уже не помнишь обо мне. И подружкам ты боишься рассказать, как Алёшку ты не хочешь потерять. И стоишь ты рядом в двух шагах и не скроешь слезы на глазах. Ты не знаешь, как ты далека. Между нами снова слез река. Потому что есть Алёшка. Ты вздыхаешь зря. Алёшки, все твои мечты только о Серёге позабыла ты. Потому что есть Алёшка у тебя. Алёшки, ты вздыхаешь зря. Алёшки, все твои мечты только о Серёге позабыла ты. Позабыла ты. Все твои мечты.